Адыгейская сказка. Как старый кот обратился в хаджи. Коту на старости лет стало трудно ловить мышей. «Плохо мое дело», — подумал кот. «Надо что-то придумать. Что-то придумать». И придумал. Намотал на голову челму в знак того, что он уже стал хаджи, и велел передать мышам, что он покаялся в своих грехах и хочет помириться с мышами. «Стар я уже стал и чувствую, что не сегодня, завтра умру», — передал кот мышам. «А среди вас есть такие, у кого я съел отца, мать или сына? Соберитесь все на собрание, и я буду просить у мышей, чтобы они простили меня». Услышав об этом, мыши обрадовались, возликовали, но среди них оказалось и много таких, которые не поверили раскаянию кота. «Святых котов не бывает», — говорили они. «Тому, кто поедал нас, а теперь говорит, что не будет нас есть, верить нельзя». Больше всех не верили коту две старые мыши — Асран и Ауджеч. Они сами не верили и других мышей предостерегали. Но большинство мышей не послушали их уговоров и пошли на собрание, назначенное котом хаджи. Старые опытные мыши Асран и Ауджеч не пошли на собрание. Забравшись на плетень, они издали наблюдали за происходящим. И вот мыши собрались. Пришел и кот хаджи. «Очень хорошо, что вы собрались. Да не спошлет Всевышний вам здоровье», — сказал кот. «Но это место не подходит для собрания. Я стар и слабоват глазами. Лучше вы войдите в печь, а я сяду у дверцы. И так мы будем разговаривать, чтобы лучше видеть и слышать друг друга». Кот говорил тихим и мягким голосом, и мыши послушались его. Подбадривая друг дружку и весело шутя, они вошли в печь и расселись там. Кот хаджи сел у дверцы. И только что мыши ладненько высказали коту свои жалобы, как он выпустил свои страшные когти и стал хватать мышей и сворачивать им шеи. Так и передавил всех мышей, собравшихся в печке. Остался в живых только один молодой мышонок Салим. «Тебя я отпущу, чтобы ты мог рассказать тем двум старым мышам Асран и Ауджеч, что произошло с остальными мышами», — сказал кот и, ободрав ему уши, отпустил. Вырвавшись из лап кота, мышонок Салим пустился бежать от него со всех ног. «Ох, кажется, чего мы боялись, то и случилось в страхе», — сказали две старые мыши Асран и Ауджеч, увидя бегущего мышонка. «Смотри, у этого мышонка нет обоих ушей, Салим! Что случилось?» «Вестей хороших нет, дрожа от страха», — отвечал мышонок. «Из всех мышей, которые собрались в печке, ушел живым только я один. Ты-то оставил там свои уши». Услышав это, старые мыши со страху попадали с плетня, и при этом Асран сломала себе ребро, а Ауджеч — лапку. Тяжело раненых их отнесли в дом, и они долго лежали там и не допускали к себе ни мышиного лекаря, ни других мышей. Пустили только одну старую мышь из уважения к ее старости. «Что случилось такое с вами, мои детки?» — спросила мышь-старуха, войдя в дом, где они лежали, и поставила перед ними немного теплого молока, которое она принесла с собой, чтобы угостить больных. «Ох, случилось такое горе, что теперь не стоит и жить на свете», — отвечали ей те две мыши. «Но до этого еще не дошло», — стала утешать их мышь-старуха. «Когда-то со мной случилось еще и не такое горе. Моих девятерых мышат заклевал орел, моих десятерых мышат задушила просеная шелуха. И вот хотела я тогда удавиться, но у меня не хватило сил поднять на себя руки. Забравшись на балку, я бросилась оттуда вниз головой, чтобы разбиться, но упала в корзину с шерстью и осталась невредимой. После этого я решила сломать свои зубы о твердый сыр. Думала, так, оставшись без зубов, скорее умру. Стала грызть сыр. И что же? Зубы не сломались. Утоплюсь в масле, решила я. Но, всунув голову в густое масло, не утонула. Опять осталась жива. И вот, альхамдулилля, живу и веселюсь, и ничуть не жалею о том, что мне тогда не удалось покончить с собой. Бодро закончила старая мудрая мышь. Советую и вам выбросить из головы невеселые мысли. Ваше горе в сравнении с моим — небольшое горе. Уходя от больных, старушка-мышь посоветовала им допустить к себе лекаря и принимать пищу, которую им принесут. Те послушали ее и скоро выздоровели. Потом они вывели маленьких мышат, и после этого мыши размножились вновь.